23. Маша. Это был обычный декабрьский день в Москве. Не лучше и не хуже других. Сырой воздух, наледь на тротуарах, серое, словно истончившееся небо над головой. Айфон завибрировал напоминанием. Сегодня в 19:00 мероприятие «Зависть», театр на Малой Бронной. Мать всегда мечтала играть в московских труппах. И вот спустя столько лет она, наконец, добилась своего. Судя по тому, что она даже пригласила Машу на премьеру, роль была значительная. Ей хотелось похвастаться. Вдруг мягкими хлопьями повалил снег, приглушая все звуки. Машины сигналили, казалось, в полголоса. Прохожие поднимали воротники, чтобы не словить сырости за шиворот. Маша в своем пальто не по погоде не мерзла. В телефоне у нее был записан адрес, по которому с высокой долей вероятности она могла найти Марту. И это новое знание жарко пульсировало где-то в груди. С момента исчезновения накануне 11 класса и до Парижа Маша видела лучшую подругу всего единожды, весной 2013-го. К тому времени она уже поступила на переквалификацию, собиралась стать переводчицей-синхронисткой, работала на Андрея и должна была сопровождать группу французов от фирмы изготовителя тканей, что сотрудничает с некоторыми русскими дизайнерами. Неделя моды Mercedes-Benz в том году проходила в гостином дворе на Ильинке. Маша решила приехать заранее, чтобы разобраться с посадочными местами на показах. Обойдя здание, кажется, аж на два круга и окончательно запутавшись в нумерации многочисленных дверей, она наугад юркнула внутрь вслед за высокой тощей блондинкой. В просторном помещении под высоким стеклянным потолком творилась жуткая суматоха. Девочки в черных брючных костюмах бегали из угла в угол, бормоча какие-то заклинания в рации. Туда-сюда сновали полуголые модели, продолжавшие раздеваться на ходу. С жутким скрежетом катались металлические рейлы с фантазийными шмотками, удушливо пахло спреем для волос и еще чем-то химическим. Мужчина, обтянутый сетчатой майкой и кожаными штанами, кричал на невысокую, короткостриженную рыжую девушку, тыча пальцем в распечатки с лицами лупоглазых моделек. «Так, нужно, видимо, выйти в зрительный зал, там разыскать кого-то из менеджеров, кто занимается рассадкой». Неожиданно крепкая рука сжала Маша на предплечье. «Так, Пегова, что у тебя вообще на голове? Ты почему еще не на волосах?» Мужчина, недавно кричавший на рыжую, с выражением неподдельного ужаса, осмотрел туго затянутый прилизанный пучок, который Маша кое-как соорудила утром, безуспешно пытаясь замаскировать тот факт, что не успела помыть голову. «Боже мой, боже мой!» Не дождавшись ответа, причитая и пыхтя, мужчина силой поволок Машу в сторону составленных в длинный ряд столов, где суетились парикмахеры и визажисты, остервенело тыкая кисточками в лица костлявеньких девушек. Повинуясь грубому толчку в спину, Маша плюхнулась на один из пустовавших стульчиков, похожих на школьные. Тотчас к ней подскочила пышногрудая веснушчатая женщина и больно сдернула резинку с волос. «Ауч!» — подпрыгнула Маша. «Натусь! Натуся, поделись смывкой!» — крикнула кому-то веснушчатая, не обратив на Машин писк ни малейшего внимания. Затем она развернула арсенал своих косметических принадлежностей и с кряхтением, сунувшись под стол, воткнула в розетку щипцы для завивки. «Какая им разница, что у Маши на голове? Это что, дресс-код какой-то обязательный? Она же переводчица, а не модель!» И тут до Маши наконец дошло. Ее приняли за манекенщицу. Щеки свело в непроизвольном желании расплыться в улыбке. Похудев на 16 килограммов, она теперь и правда не выделялась в череде одинаково долговязых скуластых моделей. Визажистка принялась яростно драть Машины волосы. «Да подождите вы!» — Маша вскочила со стула. «Я не модель!» Веснушчатая отпрянула, обороняясь расческой, будто пистолетом. Она недоумевающе осмотрела Марту с ног до головы, наверное, приняв за сумасшедшую. Тут же на Машино место впрыгнула поразительно красивая кучерявая девочка кавказской внешности. «Я в первом показе, можно побыстрее?» Визажистка махнула рукой и моментально переключилась на кучерявую. Стараясь не попадаться на глаза кожано-сетчатому мужчине, Маша отыскала проход в главный зал и юркнула за плотную черную завесу. Ударил свет софитов. Впереди простирался длинный белый подиум, вокруг же темная бездна. Прикрывая глаза ладонью, Маша осторожно дошла до конца глянцевой дорожки в надежде отыскать спуск в зал. «Девушка, боже мой, какой кошмар! Ну кто так ходит? У вас во сколько показ?» Наконец, глаза немного привыкли к яркому свету, и Маша различила азиатку в стильном костюме горчичного цвета с блютуз-гарнитурой в ухе. Она сидела на длинной скамье без спинки, держа большой планшет и ворох бумаг. «Ни во сколько?» Маша неловко спрыгнула с подиума в зрительный зал. «Мария Данилова, я сопровождаю группу бренда Veil. Они поставляют ткани». «А, да-да, конечно. Почему вы вышли на подиум?» «Ладно, неважно. Покажите пригласительные, пожалуйста». Азиатка сверила имена на пригласительных со списком в планшете, покопалась в листках и извлекла нужные, на которых значились имена Машиных клиентов с несколькими опечатками. «Второй ряд вас устроит? Давайте вот сюда». Она выложила листки на длинной черной скамье вплотную друг к другу. В зал потихоньку стекались гости. Маша зажмурилась и сосчитала до 10, стараясь приглушить волнение. Экран телефона трижды моргнул оповещением. Пластиковый розовый чехол, купленный еще в Технорае в лучшие его времена, затерся, но был дорог, как напоминание о редко звонившем отце. «Клиенты скоро будут. Встречай их у главного входа, только не облажайся», — мило напутствовал Андрей, определивший Машу на эту работу и возомнивший себя, видимо, кем-то вроде сутенера. Церберы-охранники на главном входе досматривали гостей и их пригласительные с таким пристрастием, как будто кто-то намеревался незаконно пробраться на показы и похитить модели для дальнейшей перепродажи на черном рынке. Наконец Маша состыковалась с группой, состоявшей из миниатюрных сестер-близняшек Клары и Лолы, Климана, являвшегося мужем одной из двух, Маша так и не поняла, кого именно, и их ассистентки Калин. Клара и Лола, дамы неопределенного возраста, были основательницами модного дома тканей. Не то им 38, не то 55. Они тараторили не впопад, перебивая друг друга, пока Клейман, главный менеджер семейного предприятия, расточал сахарную европейскую доброжелательность и раздавал визитки всем подряд. Их молоденькая черноволосая ассистентка Калин взирала на предпоказную суматоху с выражением невероятной скуки и беспрестанно что-то строчила в мобильном. Маша с детства испытывала необъяснимый ужас перед близнецами, поэтому старалась не сильно фокусироваться на том, насколько идентичными казались движения владелец тканевого производства. Обе словно перебирали длинными тонкими пальцами невидимые струны. Не разглядывала одинаково вьющиеся небрежные локоны, подернутые заметной сединой, одинаковые костлявенькие запястья, мускулистые икры, одинаковые прямые юбки из плотного серого вельвета. Подводя клиентов к российским дизайнерам, Маша переводила как могла, но получалось, кажется, ужасно. Горло постоянно пересыхало, как будто покрывалось коркой. Она кашляла, запиналась, старалась переводить суть сказанного в первую очередь, как учили, в итоге забывая начало фразы. «Не волнуйся, у тебя отлично получается». Климан ласково положил ладонь Маше между лопаток. Его горячее дыхание отдавало табаком и ментолом. Неожиданно представилось, что Клара и Лола спят с ним по очереди, или же они занимаются этим втроем. Разместились на жесткой лавке в соответствии с листочками А4. Сидели вплотную, точно в маршрутке в час пик. Расположение было удачное, у самого конца подиума. Громко заиграл немного зловещий современный технобит. Прожектор в такт музыки бросал на глянцевый подиум ослепительные пятна и также ритмично газ. Посетители показа одобрительно перешептывались. Вдруг софиты врубились на полную мощность, и из-за черной занавески появилась модель, открывавшая показ. Маша никогда раньше не бывала на подобных мероприятиях и вытягивала шею. Первая манекенщица была одета в незамысловатое, но идеально на ней сидевшее темно-зеленое платье, собранное узлом на левом бедре. Получался огромный вырез, открывавший бесконечные ноги. Но восторг вызывал не столько лук, сколько сама девушка, ее стать и походка. С каждым шагом она точно вбивала черные каблуки в белый глянец подиума. В ней не было ни грамма жеманства, ни талики неуверенности. Девушка решительно мерила шагами белоснежную дорожку. Ее блестящие волосы взлетали в такт музыке и вспыхивали ярким нимбом с медным отливом. Да, такую королеву кожано-сетчатый вряд ли решился бы усадить на стул для мейкапа грубым толчком в спину. По мере приближения манекенщицы к краю подиума, внутри Маши зарождался какой-то трепет. Формировалось не то смутное воспоминание, не то непроявленная мысль. Глаза у девушки были густо подведены до самых висков, на манер Натали Портман в «Черном лебеде», и все же ее черты казались смутно знакомыми. Наверное, известная модель, лицо какого-нибудь модного бренда. Когда девушка остановилась в финальной точке, отставив крутое бедро и терпеливо позволив фотографам, сбившимся в кучу чуть ли не друг у друга на головах, отфотографировать себя, у Маши вдруг потемнело в глазах. Показалось, что кто-то дал поддых, выбил весь воздух из легких. Это была Марта. Дорогая, любимая, пропавшая Машина душа. Марта резко повернулась на 180 градусов, сопровождаемая нескончаемым мельканием вспышек, и отчеканила обратный путь, уступая место под прицелами фотокамер следующей модели в красном платье, которая и в подметке ей не годилась. Маша стиснула пальцами край скамьи, стараясь удержаться на месте, ведь все ее нутро рвалось туда, за подругой. Казалось, еще секунда, и Маша бросится вдогонку, расталкивая фотографов, круша их дорогостоящие объективы, срывая показ, вызывая у людей удивленные смешки. Вдруг все сложилось в картинку. Кожано-сетчатый назвал Машу Пегова. Тогда она была в таком смятении и такой запаре, что даже не придала этому значения. Но разве она могла быть так уж похожа на Марту? Нет, конечно, никакого сравнения с красотой подруги она не выдерживала. «Все в порядке?» Климан, близко склонившись к Машиному уху, положил ладонь ей на колено. «Да, да, все хорошо». Маша нетерпеливо отмахнулась от него, всматриваясь в размалеванные лица девушек на подиуме, ожидая нового появления Марты, желая убедиться, что ей не померещилось, что она не сошла с ума. Угловатые модельки, бездушные вешалки для одежды сменяли одна другую, вероятно, даже не подозревая, какими убогими они смотрятся на фоне Марты. Наконец, технобит перестал колотить по барабанным перепонкам. Новый трек был более спокойным и меланхоличным. Софиты переключились на холодный синий. На подиуме снова возникла Марта. Без яркого макияжа. Уже не оставалось никаких сомнений в том, что это она. Последнее платье показа было свадебным. Для этого выхода Марта перевоплотилась из агрессивной пантеры в нежную воздушную невесту. Она плыла по подиуму, прижимая к груди маленький тугой букетик, и глаза ее будто наполнялись слезами счастья. Шелковый шлейф тянулся за Мартой, будто по водной глади. «Заметь меня! Заметь меня!» Но помня, какой темной бездной показался зал с высоты подиума утром, Маша понимала, что это невозможно. Марта ее не видит. Из кулис, вслед за вереницей всех участвовавших в показе девушек, возник кожано-сетчатый, бывший, очевидно, дизайнером. Он странно дрыгал ногами, точно у него было какое-то неврологическое расстройство. Дойдя мимо аплодирующих моделей до Марты, он смачно чмокнул ее в щеку и продефилировал к фотографам, кланяясь и демонстрируя свою любимицу. Маше снова пришлось невероятным усилием воли удержать себя на месте. Когда модели и дизайнер удалились и зажглось основное освещение, Маша пулей кинулась к бэкстейдж-зоне. Бросила «я в туалет», даже не взглянув на свою группу. В просторном зале под высоким стеклянным потолком творилась еще большая суматоха, чем утром. Готовился следующий показ, в котором, видимо, участвовали многие модели из предыдущего. Визажистки остервенело терли лица моделей, сдирая черный макияж, казалось, вместе с кожей. Маша так вертела головой, что хрустели позвонки. Как же найти Марту в такой толчее? И тут Машу ждало новое потрясение. У одного из рейлов с каким-то драным тряпьем постапокалиптического вида стояла тетя Люба. Взгляд сразу зацепился за кашемировый свитерок цвета кофе с молоком. Лицо тети сияло гордостью. Она что-то растолковывала Марте, держа ее ладони в своих. Марта поправляла шелковый подол свадебного платья и смущенно улыбалась. «Они знакомы? Что тут, черт возьми, вообще происходит?» Маша активно заработала локтями, пробираясь в плотном броуновском хаосе людей к Марте. «Мария?» «Что?» Маша резко обернулась на окликнувший голос. Видимо, она выдала это с такой злобой, с таким отчаянием, что ассистентка группы, пафосная черноволосая Калин, невесть как тут оказавшаяся, в ужасе отшатнулась. Она неуверенно помахала мобильным над головой. 12:00. Встреча с Валентином Юдашкиным. Вы будете переводить?» Сердце стучало как бешеное, будто Маша только что пробежала стометровку. Она быстро обернулась туда, где только что стояли Люба с Мартой, но рейл с тряпьем, около которого они разговаривали, уже катили куда-то вправо. Маша с трудом понимала, в какую сторону смотреть. Вот, кажется, ухватила взглядом рукав бежевого свитерка, взмах белого свадебного шелка, но тут голос Калин снова вернул к реальности. «Мария!» «Да-да, сейчас. Дайте мне буквально 5 минут». «Но встреча уже началась!» Хотелось взвыть. Маша чувствовала себя животным, загнанным в капкан. Кажется, она окончательно упустила Марту из виду. Калин сложила руки на груди и выжидательно постукивала носком балетки «Шанель». «Ладно, окей. Вечером Маша наберет тете. Люба должна рассказать, как связаться с Мартой. Теперь Маша уж точно не потеряет подругу». На встрече с Юдашкиным приходилось прикладывать титанические усилия, чтобы сконцентрироваться на потоке мыслей Клары и Лолы. Они бесили Машу еще больше, чем на первой встрече, и ей уже было совершенно все равно, насколько хорошо она переводит переговоры. «Мария, пойдете, как закончим, с нами в ресторан? К нам присоединится сын друзей семьи, русскоговорящий француз Кирилл Герихов, потомок белых эмигрантов. Я думаю, вы подружитесь. Он тоже сейчас приехал в Москву повидаться с родственниками». Климан игриво подмигнул. Маше он стал противен. Было абсолютно фиолетово, что там за Кирилл Герихов, чей он потомок, но отказаться от приглашения было бы некрасиво. Вечером после показа и ресторана Маша позвонила тете. К ее глубочайшему разочарованию и удивлению Люба заверила, что Маша что-то напутала, и ни в каком гостином дворе тетя не была, весь день провела на подписании сделки и никаких ее подруг не знает. По нетерпеливому, раздраженному тону Маша понимала, что тетя не договаривает, что она врет. Маша молила, практически рыдала, но Люба была непреклонна. Она грубо оборвала разговор под предлогом начавшегося конфкола. Делать нечего, не пытать же ее. Маша была в отчаянии. Остервенело шерстила социальные сети в тщетной надежде найти страницу Марты, проверяла всех общих друзей, но в интернете ее словно не существовало. Пролистывала каталоги моделей на страницах агентств. Безрезультатно. Пару раз натыкалась на фотографии Марты в журналах. Она была лицом ювелирного бренда «Алроса», какого-то крема, косметики «Люмине». Но нигде не было указано имя менеджера или название агентства, с которыми работает подруга. Не могла же Маша позвонить в «Алросу» и попросить: «У вас девушка в рекламе снималась, можете меня с ней связать?» Над ней бы, конечно, только посмеялись.